Глава 5. Заседание в кустах. Совет был назначен на полночь. Почему-то в другое время практически все приглашенные на беседу личности оказались заняты. Маркус второй день после выздоровления пропадал на практике и под чутким руководством первого секретаря осваивал дракола-ножницы. Алис не вылезал из дядиной лаборатории, под чутким руководством родственника пробуя создать охранный артефакт и повесить мне на шею. Ни слова магистра, ни обещания Алариса не смогли убедить младшего эльфа в моей безопасности. Масло в огонь подлила новость о том, что никакие маячки на мне теперь не удерживались. Алис не поверил, попробовал и побежал к дяде за советом. Только его и видели. Аника, прочитавшая мне длинную, черновик мне позже продемонстрировали, нотацию на тему сохранности моей жизни и здоровья, тоже ушла с головой в учебу. Поняв, что отговорить нас от поисков магистра Даналана и раскрытия ему глаз на родственника и его нехорошие поступки не удастся, девушка приняла поистине достойное решение. Вместо жалоб и уговоров она пообещала подготовить несколько литров общеукрепляющего зелья. Зелья от ожогов, от переломов, от отравления, в общем, от всего, что было известно медицине. Маркус, которому список был продемонстрирован после меня, резонно попросил, зачем там зелье от безумия? Но Аника только губы поджала и заявила, что с такими друзьями скоро сама с ума сойдет и придется нам лечить ее. Возражать никто не решился. Зато Декарт наконец-то разобрался с официальной частью и обещал явить на заседание практиканского совета свою зеленую физиономию. Когда оборотница услышала о сем знаменательном событии, она умчалась на грядки еще шустрее, чем обычно. Едва дверь успела открыть, прежде чем в коридор вылетела. И куда это она так? Нахмурилась Матильда, перебирая бутылочки с духами и выбирая новый аромат для вторника. Неужели этот ваш Дик достойнее его высочества? Ролиха мечтательно закатила глаза, напоминая мне, почему Алис настаивал на тайном месте проведения совета. Я пожала плечами. Инстинкт самосохранения требовал молчания. В первую очередь, ради сохранности душевного здравия Декарта. Староста, в отличие от эльфа, сам не подставился, чтобы отдавать его на откуп леди Матильде. Он наш друг, этого достаточно. «Тот-то у лисы глазки заблестели», — хмыкнула девушка, останавливая выбор на одной из склянок. «Мне хватило одного взгляда на этикетку, чтобы отговориться делами и помчаться скорее к лорду Кайлю. Пометуя о прошлом моем отлучении от приемной, его светлость больше не попроваживала меня дышать свежим воздухом или осваивать методы вскапывания грядок. Вместо этого меня загружали вовсю, отпуская только, да-да, к той самой полуночи, когда мы и собирались устроить посиделки и поговорить о наболевшем, и о законах Аори в отношении иностранцев, совершивших тяжкие правонарушения со сговором и отягчающими обстоятельствами, например, вовлечением несовершеннолетних, действиями, поставившими под удар представителя монаршей фамилии и так далее. «Доброе утро!» – кивнул мне первый секретарь высокого и хмурого начальства. Сам лорд Кайль также находился на рабочем месте. И даже с гостем, если верить Ларосу. Но в приемную не доносилось ни слова. Видимо, гость был действительно важный. Или беседа? Я стянула сумку и, радуясь, что успела перекусить, прежде чем Матильда приступила к выбору сегодняшнего туалета, уселась за стол. Прямо передо мной, по мановению руки первого секретаря, оказался большой том правил вежливости, принятых в смешанных семьях Аори. Повертив книжку, я бросила косой взгляд на соседа. Но Ларос никак не прокомментировал предложенное чтиво. Пожав плечами, я смирилась и принялась за изучение. Ибо игнорировать рекомендации лорда Кайля, а никто другой не занимался подбором литературы для сотрудников, было чревато. Вальри про одного такого рассказывала. Приукрасила, конечно, но проверять истинность ее слов не хотелось. Тем более Ларос историю опровергать не стал. «Провожать не нужно», — бросил, хлопая дверью, эльф, покидая кабинет начальства. Ларос и бровью не повел, продолжая сортировать поступившие за ночь отчеты подчиненных ведомств. Я же отвлеклась. И, видимо, зря. Кольцо потеплело, а губы посетителя сжались в тонкую полоску. Голова склонилась на бок, а сам эльф переместился ближе ко мне. Взгляда он не отводил и даже, кажется, не моргал. «Прошу вас покинуть мою приемную», — одернул задержавшегося посетителя лорд Кайль. «Антарина, пройдемте в мой кабинет». Распоряжение начальства я выполнила с огромным удовольствием. Не люблю, когда на меня эльфы пялятся. Да и не эльфы тоже. А здесь гость не просто смотрел, а, кажется, портрет рисовал, пытаясь запомнить все до мельчайших подробностей. «Быстрее!» – поторопил меня лорд Кайль и положил руку на плечо чересчур внимательного эльфа. «Ваша светлость, вам пора». «Что ж, пожалуй, я уйду. Но с милой леди мы еще поговорим», – бросил мне вслед мужчина. «Пускай. Главное, он наконец ушел». За моей спиной закрылась дверь. Лорд Кайль обошел меня и занял свое кресло. Мне же кивнули на место напротив. «Извините, но могу я узнать, кто это был?» «Можете», — эльф поморщился. «Его светлость — Марлис Саатер Дайвин Лиаск Бальский. Официально милорд нигде не служит. Неофициально является главой общества ловцов. Слышали о таком?» Я промолчала, но запомнила. Интерес эльфа стал понятен. «Ваша аура сейчас». Эльф прикрыл глаза ладонью. «Я бы и сам не отказался сделать слепок. Никогда такого не видел. Если бы не слова Элирана, я бы не поверил, что такое можно создать при помощи темной магии. Все же Аларис гений. Хотя и нельзя отрицать мерзость его прижизненных поступков». Он сделал паузу. «Ловцы в свое время занимались исследованием в той же области, но их моральные принципы не позволяли жертвовать невинными жизнями ради эксперимента. То есть, если бы они знали, к чему приведут исследования Алариса, они бы не стали его уничтожать?» Вычленила я главное. Кольцо потеплело, будто сам дух подтверждал мои предположения. «Это возможно», — лорд кивнул. «Ради великой цели. А что может быть важнее сохранения ордена в его нынешнем составе?» Эльф скривился. «Лорд Дайвин настоятельно просил меня отдать вас в его распоряжение на пару дней. Производственная необходимость. Он никак не может найти себе консультанта по гномьему укладу. Кандидатура его высочества лорду отчего-то не подошла. Я отказал». «Зря». «Не зря». В голосе Кайля появилось неодобрение. «Если бы я согласился, потерял бы доверие друга. А Элиран не тот эльф, чьей дружбой я бы хотел расплатиться за вашу излишнюю смелость. Бессмертных нет. Есть долгожители. Но рано или поздно придет пора уходить для каждого из нас. И лучше, если это случится позже». «Простите», — потупилась я. «Понятно. Но если его светлость так жаждет окунуться в гномьи традиции, то он может обратиться в посольство», — закончил за меня эльф. «На территории Аори имеется одно из крупнейших представительств царства на континенте. Не стоит удивляться. Чем больше различий между нами, тем внимательнее следят друг за другом обе стороны. Всегда нужно быть готовым ответить на новые вызовы судьбы». «Вы правы», — только и могла сказать я. «Если следовать такой логике, то бедные порхи пострадали зря. Ради своего отечества отправились постигать эльфов и достигли в понимании остроухих таких высот, что не смогли вернуться в царство. Или их попросту не пустили, считая, что те перешли на иную сторону. Политика. От одного этого слова хотела стукнуться головой о стену и забыть. Никогда этого не любила. Уж лучше практически честная конкуренция, которая царит между гномами в царстве. Правда, правила гномьей этики не распространяются на иные расы. Поэтому доверять на слово гному, Ваори, я бы на месте эльфа не стала. Каким будет мое задание на сегодня? Размышления размышлениями, но работу тоже не стоило забывать. Особенно, когда лорд так внимательно смотрит, словно пытается догадаться, о чем я думаю. Задание? Эльф внезапно усмехнулся. Почему бы и нет? Антарина, сегодня в столицу прибывает старейшина Сайхет. Вы будете сопровождать его на протяжении всего времени визита. Обо всех странностях поведения почтенного орка докладывайте мне. Или вас пугает перспектива близкого знакомства с этой расой? Нет. Я покачала головой. Внешность данной расы, конечно, на любителя. Но больше она ничем не выделялась. Разве что их шаманство. Будет интересно взглянуть. Заодно послушаем, о чем старейшина будет разговаривать. С кем? Может, и мне в будущем пригодится. Кто его знает? Вот только их отношение к женщинам. Я скривилась. Тут уж лучше лимонов наесться. Но терпение и смирение. Терпение и смирение. Это работа, а не развлечение. Вижу, вы довольны. Не заметить изменений в моем настроении эльф не мог. Но сочувствовать не стал. Напротив, глаза начальства сверкнули вызовом. Или боитесь не справиться? Справлюсь, пообещала я и добавила с намеком. Это интереснее, чем сидеть в приемной или инспектировать поле. «Ничего не могу поделать. Кто-то и поле должен охранять», – развел руками собеседник. Но практически мгновенно посерьезнело добавил. «Старейшина Сайхет отличается суровым нравом, поэтому будьте очень аккуратны в выборе слов. Ларос отведет вас в гардеробную. Подберите одежду. Орки очень консервативны, когда речь касается женщин». Здесь я не могла не согласиться. Для семейной жизни хуже орка мужа не придумаешь. Разве что ты совсем не умеешь думать. И единственное, что тебя волнует – супружеский долг. Тут уж говорят, все на высшем уровне. Но в других сферах даже странно, что именно меня попросили сопровождать старейшину. Или решили испытать на прочность. То ли меня, то ли самого орка. А какие у меня полномочия? Решила уточнить на всякий случай. Быть ходячей вывеской дружелюбия эльфов не хотелось. А могло статься, что меня отправляют. Туда, куда ни одна эльфийка не пожелала лезть. Вы сопровождаете орка, леди Тальгрей. Какие могут быть полномочия у девушки? Деловыми встречами занимается господин Зарил. С минуты на минуту он подойдет за вами. Что касается старейшины, сомневаюсь, что господин Сайхет запомнит ваше имя. И обратит внимание на то, что я буду писать. Понятливо кивнула. С какой периодичностью вам нужны отчеты? Каждый вечер, одобрительно ответил эльф. Если вам покажется, что нужно мне что-нибудь сообщить, отлучитесь в дамскую комнату. За вами будут приглядывать. Не сомневаюсь. Я расплылась в улыбке. Я могу идти? Идите. Вам еще нужно переодеться, но не задерживайтесь. Зарил не любит промедлений. Учту. Одежка, которую мне подобрали, оказалась на редкость консервативна. Впрочем, орки до сих пор не провели у себя революцию моды. Длинный отрез ткани, который мне выдали для облачения, был не самым плохим вариантом. Вероятно, истинные эльфики, которым порой приходилось работать под прикрытием, отстояли право на нормальный внешний вид и отправили волчьи шкурки подальше от Аори. Возможно, даже к тем же оркам. Те бы жест оценили. А уж как оценила его я, когда смогла самостоятельно завернуться в отрез, следуя приколотой к ткани инструкции. Бережно свернула ее в 4 раза и спрятала в кармашек. Туда же отправились и карандаш с небольшим блокнотом. Все казенное, а потому не маркое. И крайне подозрительное. «У вас нет случайно стразов и клея?» – спросила я пожилого эльфа, распоряжавшегося в костюмерной. «Третий ряд вправо, в конце, на столе», – отмахнулся от меня мужчина, подшивая какую-то неопознанную мною мантию. «Благодарю», – кивнула я и отправилась по указанному маршруту. Несмотря на то, что путь мне указал эльф, дорога кончилась ровно там, где ей и следовало. И что особенно порадовало, на столе действительно имелись клей, стразы, ножницы и бархатная лента. Мысленно потирая ручки, я извлекла на свет блокнотик и принялась всячески его портить. Настоящие гномы мне бы не простили. А вот орки, если женщина должна быть глупа, то должна всячески это подчеркивать, чтобы никто не усомнился и, не дай духи, не подумал чего лишнего. Под стоны хорошего вкуса и приобретенной прижимистости я закончила портить блокнот. Хотя теперь его и блокнотом можно было назвать с трудом. Скорее оружием массового поражения. Столько бликующего стекла находилось на бедном канцелярском изделии. Я глянула на часы и поторопилась на выход. Маленькими шажочками, как и положено, арчанке со скоростью бешеного кролика. Господин Зарил, на которого я напоролась прямо на входе, мое преображение оценил. Одновременно с этим проявил присущую эльфам галантность и смягчил мое падение. «Ой, я такая неуклюжая!» Хлопая глазками, я прикрыла ротик ладошкой. Отчего локоть не преминул ткнуться прямо в грудь эльфа, сообщила я. «Поднимайтесь уже!» Эльф не был настроен на долгие расшаркивания, как не желал и мною очаровываться. Печально, хоть и закономерно. Не для него же старалась. Задрав юбку по самой колени, я поднялась и протянула руку эльфу. Тот не стал кривиться и быстро за нее ухватился. Мгновение, и мы снова лежим на полу. А все он взял и рванул со всей силы. И что, спрашивается, хотел проверить? Человек, 17 лет от роду, почти 18. Примеси эльфийских кровей Василисского слезы. Первый курс. Специальная подготовка отсутствует. Прохожу практику под начальством его светлости. Отрапортовала я, чтобы вновь не оказаться на полу. А то с эльфа осталось бы проверить истинность своих догадок еще раз. Имя. Антарина Тельгрей. Ясно. Единственное слово и никаких пояснений. Как будто одно мое имя имело какой-то вес. Знать бы еще, благодарить духов или замаливать грехи. Поскольку данных для выбора не хватало, я решила не принимать поспешных решений и дождаться чего-то более определенного. Например, пожилого орка, который с первого взгляда заставил меня сглотнуть. Могла бы спрятаться за спину своего провожатого, но это стало бы трусостью вкупе с оскорблением. Мне же предстояло господина орка сопровождать. Досчитав до 25 старыми гномьими рунами, я лучезарно оскалилась и протянула орку ладошку для лобызания. Орк, бросив быстрый взгляд на господина Зарила, склонился и обслюнявил мне конечность. «Интересное решение. Твоим дамам, господа орки, ручки не целуют. Своих дам, господа орки, приобнимают и нюхают. Господин Сахет, позвольте представить вам мою подопечную, леди Антарину». Я благосклонно улыбнулась, а господин Зарил продолжил работать чревовещателем. Мне предстояло молчать, пока ко мне не обращаются. «Поскольку вы прибыли без спутницы, мы взяли на себя смелость». «Подходит». «Благодарим за оказанную честь». Эльф учтиво поклонился, как будто с детства мечтал отвешивать поясные поклоны оркам. Листят слишком явно. На грани уважения или заблюдства. И ведь орк тоже должен это заметить, если он вообще умеет пользоваться глазами, ушами и мозгом. А он умеет. Определенно умеет, раз его к ушастым отправили. Мы устали с дороги. Мужчина кивнул на свою свиту. «Где мы можем отдохнуть?» «Прошу». Господину Зарилу не нужно было повторять. Сама любезность, он уже шел впереди процессии, показывая дорогу. Я же заменила рядом с орком, который, несмотря на расу, замедлил шаг, чтобы я могла идти, не рискуя упасть на каждом шагу. Покои, которые предоставили главе делегации, можно было смело называть королевскими. Размер и размах, с которым их обставили, поражал. Впрочем, для эльфов это в порядке вещей. Богатая раса, ставившая во главу угла искусство во всех его проявлениях и диктующая остальным, что считать этим самым искусством. Вряд ли орки оценили предоставленное им помещение. При виде открывшегося музея господин Сайхет поджал губы. Его спутники предпочли отвернуться и сделать вид, что кашляют. Господин Зарил, на лбу начальника пролегла глубокая морщинка, словно он не понимал, в чем дело. Хотя я скорее бы поверила, что кое-кто из подчиненных проявил излишнюю инициативу. И скоро за это расплатится. Прошу меня извинить. В течение часа мы предоставим вам иное жилье. И я должен ждать целый час? Голос орка сочился отборным быстродействующим ядом. Не для того мы прибыли. Полчаса. Пошел на уступки эльф. Минута, не более. Отрезал орк. За минуту мы не сможем решить эту проблему. В таком случае мы остаемся здесь. Господин Сейхет пересек комнату, ведя меня за собой, и уселся на низкий диван. Пришлось и мне поступить так же, чтобы не наклоняться и лишний раз не выставлять себя на посмешище. Компенсацию обговорим позже. Милостливо отпустил эльфа во свояси орк. Только господин Зарил удаляться не желал. Или не жаждал уходить в одиночестве. Леди Антарина, не могли бы вы? Девушка останется с нами. Будем считать это компенсацией за ваш дурной прием. Эльфа скривила, но возражать он не стал. А мне даже стало интересно, зачем орку моя скромная персона? Во внезапную страсть или любовь с первого взгляда верила с трудом. Орки людей любили не больше гномов, а уж чистоту крови ставили превыше эльфов. По всему выходило, ничего личного, только семейный бизнес. Обед подадут в течение получаса. Господин Зарил с поклоном удалился. Правда, закрывать двери его не учили. Щелочку для удовлетворения любопытства он оставил. Но свита орка не дремала. Посторонние уши эти господа не любили. Поэтому один из сопровождающих вышел следом и, плотно притворив за собой дверь, остался в коридоре. «Леди Тельгрей». Господин Сайхет поднялся и учтиво мне поклонился. «Позвольте представиться. Сайхет Асмар Дарзет». «Антарина Малиара Тельгрей», — ответила я, сжимая пальцы в кулачок и касаясь плеча. «Никогда не пробовала». Но если верить доходившим до меня слухам, приветствуются орки именно так. Господин Сайхет подтвердил мои догадки, повторив жест. В глазах старейшины вспыхнул интерес. «О чем вы хотели поговорить?» Выходя из образа воспитанной арчанки, поинтересовалась я. «Мне казалось, вы прибыли с визитом в Аори, а не на переговоры с Тельгреями. Но вы выгнали господина Зарила, пожелали остаться со мной». «Не с вами, милое дитя», — мягко поправил меня орк. «При всем моем уважении к заслугам вашей семьи их недостаточно, чтобы заинтересовать меня. Я предпочел бы говорить с вашим отцом, но обстоятельства вынуждают тревожить суетными деловыми разговорами именно вашу милую головку». Я хмыкнула, показывая, как отношусь к его словам. Кольцо Алариса нагрелось, будто он прислушивался к беседе с особым интересом, выходящим за рамки праздного. «Милое дитя, не могли бы вы оставить нас наедине со своим хранителем? Двум старым друзьям есть что обсудить. Верно, Рис?» Аларис самым дерзким образом заявление орка проигнорировал. «Нет, кольцо, конечно, нагрелось, но дух решил не появляться. И причина подобного поведения была. Неужели обида? Ведь господин Сахет позволил себе сократить имя эльфа до невероятных трех букв. Полагаю, он не желает с вами разговаривать. Поэтому мое присутствие, как и отсутствие, не повредит никому из вас. Но я могу уйти, если единственной причиной моей задержки была Ларис. Разве только вы удовлетворите мое любопытство? Неужели все заинтересованные в судьбе некроманта существа получили рассылку с сообщением, где его искать?» «Практически». Орк усмехнулся и продемонстрировал кольцо с треснувшим камнем. «Старые артефакты. Сейчас такие уже не делают». Заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Магия крови. Изготавливал лично Аларис. Все, у кого они есть, знают, что наш непутевый, давший себя убить друг, объявился. Тебя бы тоже убили в тех обстоятельствах», – прошипел дух, не выдерживая обсуждения своей драгоценной персоны в третьем лице. «Не поэтому ли вы с гардом предпочли остаться в стойбище?» И дух сказал нечто такое, что я не смогла перевести. Вот вообще. Ни одного понятного слова не было в заковыристой конструкции, раздавшейся из призрачных уст Алариса. «Не при детях», – сукаризно заметил господин Сахет и перевел требовательный взгляд на дверь. Двое молодых орков, так и не покинувших комнату вслед за эльфом и коллегами, троем устранились ее недоразумение. «Леди Тельгрей, не будете ли вы любезны оставить нас с Аларисом наедине? Он привязан к кольцу. Если я уйду, можете подождать в соседней комнате». И рыкнул. «Граст, Эркин, к вам гости! Головой отвечаете!» За что именно головой отвечают орки, уточнение не поступило. Зато Аларис недвусмысленно указал мне на дверь. Спорить я не стала. Мало ли о чем хотят поболтать дедушки, не видевшиеся больше пары сотен, а то и тысяч лет. В соседней комнате, куда меня отослали, царил дух приправ. Не знаю, как эльфы, а я, едва переступив порог, испытала на себе всю силу национальной оркской кухни. И не будь в моей жизни гномии и кулинарии, наверное, упала бы навзничь, тут же посрамив весь род человеческий. Два молодых орка, судя по разочарованию на лицах, ждали именно этого. Один из них держал наготове подушки, другой стоял у двери и готовился ловить даму по старинке, руками. Пошатнувшись, я заткнула нос пальцами и с гордым видом прошла мимо бедняк, устраиваясь в кресле. Здесь можно было расслабиться и начать привыкать к запаху. В конце концов, всего лишь усиленная в десятки раз соленья капусты в царстве. «Антарина», – представилась я, не дожидаясь официального величания со стороны этих двоих. «Граст, Эркин». Оба охотно откликнулись и резво заняли свободные места. И подались вперед. Копченой рыбе, кажется. Рукава их рубах были закатаны загодя, а потому терять время парни не стали. Опустили руки в масло и выловили по куску. С чавканем, достойным невоспитанного пса, засунули в рты и заживали, отчего их лица перекосило. Интересное представление. Дождавшись, пока орки потянутся за добавкой, я спросила. «И как вам? Подать салфетки?» Один из орков, кажется, Эркин, сдался первым. Потянул ко мне перепачканную маслом руку и сжал полотенце. Эльфы ему этого не простят. Наблюдая, как расплывается пятно под его пальцами, я так и видела прачек, костерящих орка на свой лад. Впрочем, заслужил. Будто я не знаю, что у них давно в ходу столовые приборы. Да хоть бы и палочки. Но пачкать руки орки отказываются уже с десяток поколений. Одни только стереотипы остались, которые эта парочка и решила мне продемонстрировать. На эльфику, что ли, рассчитывали? Хотя они же меня видели. «Протри стол», — хмуро распорядился старший из орков. «Забираю с брата полотенце». Эркин мгновенно поднялся выполнять приказ. Словно от этого зависела его жизнь. «Какая строгая иерархия!» «Господа, возможно, вы сообщите мне, к чему был этот спектакль?» Я поудобнее устроилась в кресле. «Запах, признаться, сильный, но не мне вас учить пользоваться приборами». Я присмотрелась повнимательнее. «Вы едва ли не старше моего дедушки. Но ваше поведение заставляет усомниться в этом». Сукаризно закончила я, покачав головой. «Орки, как и эльфы, раса долгоживущие. Некоторые исследователи и вовсе предполагали наличие у них общего предка. Но оба предполагаемых родственника от теории единодушно открестились. Что было тому причиной, красота или, напротив, уродство портрета пращура, оставалось неизвестным до сих пор. Больше реконструированный портрет не выставлялся. Говорят, купили для частной коллекции. Тем не менее, до сих пор приверженцы теории или просто орка, эльфы, ненавистники рисовали на заборах изображение какой-то змейки, похожей на миниатюрного дракона. «Не твое дело», – нехорошо прищурился Граст и с угрозой добавил. «Подобное сходит тебе с рук в первый и последний раз. Чтобы женщина смела упрекать в чем-то мужчину?» «Без проблем», – я подняла руки вверх. «Ну и вы учтите, не все девы, что носят ваше платье, придерживаются принятых у вас на родине порядков. Здесь не ваше стойбище. Если вы оскорбите кого-нибудь из стражниц, говорят, они у эльфов есть, будете собирать свои уши, носы и другие выступающие части тела по всему лесу. Нападение на дипломатическую миссию? Несчастный случай», — улыбнулась я. «Грубо действуют только мужчины, а хорошая жена должна решать проблемы мужа, оставаясь в тени и не роняя мужественности своего повелителя. Крысь прекрасно маскирует 3 сотни ядов и еще 4 психотропных вещества. А тратить анализатор на каждую рюмку? Ты? Граст Эр», — позвал Эркин, заканчивая со столом. «Сайхет Ха не одобрит». «И он узнает», — напомнил старшему орк. «Уйми свою ярость. Дева не нашего рода». «Вижу». Орк сплюнул прямо на ковер, отчего меня передернуло. «Убери». И бедняга Эркин снова принялся исполнять обязанности прислуги, прибирая за старшим гадом. И вот о чем с ними разговаривать? Я потерла кольцо, и спасение не заставило себя ждать. Господин Сайхет, он же Сайхет Ха в исполнении Эркина, возник на пороге в тот самый момент, когда Граст о чем-то эмоционально говорил со стулом. Эркин, застыв над полом, даже не поднял головы, сосредоточившись на устранении последствий выходки старшего. «Господин Сайхет», я поднялась, выражая уважение и почтение. Хотя в игре на публику смысла не было, этот орк был старшим. «Позвольте присоединиться к вам. Ваши молодые товарищи слишком заняты своими делами и не могут в полной мере меня развлечь». Надутые губки были лишними, но так вышло даже забавнее. Особенно, когда мою пантомиму увидел Граст. Его перекосило, будто я перепутала акценты и сейчас была не милой, а кровожадной, хотя в глазах могло и мелькнуть. Не люблю я таких вот старших, которые пользуются своим положением, ничего не сделав, чтобы его заслужить. «Граст, Эркин!» Старый орк недовольно оглядел подчиненных. Эркин, которого застали за уборкой, вскочил и тут же бухнулся на колени, лбом упираясь в пол. Самый младший. Его было по-человечески жаль. А ведь он куда сообразительнее Граста. Или мне только хочется так думать. «Она оскорбила меня», — выплюнул Граст. «Не чтит традиции Вакра». «Она не из Вакра», — спокойно ответил господин Сайхет. «Она из эльфийских прихвостней», — ядовито заметил орк. «Стелются, льстят вам». Мне показалось, конфликт возник не из-за стремления юной леди угодить гостям, а наоборот, — напомнил старший. Топорная смена темы. «Эркин, что произошло?» Младший торопливо поднялся и, не глядя на Граста, пересказал, чему стал свидетелем. Господин Сайхет остался недоволен. «Эркин, проводи неразумное дитя до ее покоев», — распорядился старший. «Антарина, я не закончила разговор с моим другом и надеюсь на вашу благосклонность. Сегодня вечером после ужина буду ждать вас у себя». «Это невозможно». «С чего бы это?» — делано удивился орк. «Не действует». Аларис не утерпел и явился в желании утереть бывшему другу, другу ли, нос. «И ты ей не интересен». «Каждая женщина была бы рада вниманию Сайхет Ха!» Напыщенно вмешался в разговор Граст. Но тут же отступил на шаг, перехватив взгляд старшего, судя по схожести скул, носа, губ и подбородка родственника. «Леди Тель Грей ужинает с их высочествами». Ехидно выдал мое расписание дух. Я только глаза закатила. Конец репутации. Хотя орки девушек и так ни во что не ставят. Может, оно и к лучшему? Будут подальше держаться. «Это... Граст!» Одернул родственника господин Сайхет и добавил с поклоном. «Прошу прощения за слова моих подчиненных. Они ни в коем разе не хотели вас обидеть». Орк извинился, а мне стало грустно. «И вот сколько раз так бывает? Пока ты – никто, и звать тебя никак, пока богатых и влиятельных родственников за спиной нет, можно смотреть сквозь пальцы на поступки своих подчиненных. А стоит кому-то узнать о влиятельном дедушке, бабушке или друге семьи, и отношение мгновенно меняется. И самое обидное, что не только орки или эльфы этим грешат. Все виновны. «Я принимаю ваши извинения», – вздохнула я. «И предоставлю вам возможность поговорить с Аларисом. Но не этим вечером. Сегодня, к сожалению, меня ждут в другом месте. Но в другие дни господин Зарил попросил сопровождать вас, когда это потребуется». Сказала и сама себе похлопала. Попросил, а не приказал. «Хочу, выполняя просьбу, а хочу, ухожу в закат сажать помидоры». Господин старший орк намек оценил. На пару секунд прикрыл глаза, будто ускоренно решал, как ему поступить. Но быстро вернулся к реальности. «Эркен, проводи нашу гостью», – распорядился он. «Благодарю. От компании молодого орка я решил не отказываться. Если и этим Аларис нужен, в утилитарных целях, да и в любых других, лучше я сама выберу, кто будет мне кисель в уши лить. Господин Эркен, позвольте, меня взяли под локоток, хотя вряд ли традиции орков предполагали подобную учтивость. Прошу». Дверь он открыл сам. И вперед меня пропустил, опасаясь, вероятно, засады из эльфов-лучников. Но ни того, ни другого в соседней комнате не оказалось. Что и неудивительно. Мудрые старцы едва успели сами ее покинуть накануне. «Простите, что вам пришлось все это слушать», – тихо проговорил Эркин, когда мы отошли от покоев главы делегации достаточно далеко. «Граст, наследник, и бывает порой не сдержан в речах». Я фыркнула. «Ну да, наследники диких кланов, они такие. Сначала говорят, потом думают. Последнее опционно. Может и не произойти, если команда сверху не поступит. Впрочем, вряд ли кто-то будет возражать против подобного поведения в стойбищах, как орки именуют свои города. Напротив, первым орком станет, если никогда родных мест не покинет и не напорится на топор где-нибудь на чужбине». Сайхет-Ха ему объяснит, в чем Грас не прав. «Он обязательно перед вами извинится, после слов духа о его высочествах». «Для вас это хорошо?» — вздернула бровь я. «Во всех знакомых мне культурах слова мертвого эльфа истолковали бы превратно и обратили против меня. Незамужняя девушка, ужин с двумя мужчинами. Если два орка заинтересованы в одной и той же даме, значит, она заслуживает внимания остальных, и этим двоим стоит увеличить сумму выкупа. Иначе невесту выкупит кто-то еще», — вздохнул орк. «Зная Граст Эр, что в вас заинтересованы те, кто выше его по положению, он не стал бы себя так вести и создал бы благоприятное впечатление. Тут уже наступила моя пора вздыхать. Нет, лучше уж как есть, чем красивая картинка». «Но теперь вы будете настроены против нас. Против конкретного орка», — поправила я. «Я не люблю мести всем под одну гребенку. Из-за, скажем, особенного представителя расы. Вы, как мне кажется, отличаетесь от своего родственника». «Я младший», — печально заметил Эркин. «Лишь милостью Граст Эра меня взяли в эту поездку. Я благодарен ему за шанс». Я прикусила губу, чтобы ничего не сказать. Было странно и дико слушать о благодарности неотесанному хаму, но, возможно, для орков это имело смысл. Кто старше, автоматически умнее и более почитаем. Даже если заслуг за ним не числится. Хотя, имея в семье талантливых младших, разве сложно приписать их достижения себе, еще и выкуп невесты? Кто больше дал, тому и девушка? Определенно, с орками мне не по пути. Особенно с их юбками, в которых и идти-то нормально нельзя. Постоянно отстаешь от кавалера и как на привязи за ним тащишься. Духи, дайте мне терпение. Эркин остановился у выхода из крыла. Поклонился и шагнул было назад, но я не отпустила. «Вам приказали проводить меня, так выполняйте то, что повелел старший». Я сама протянула руку, предлагая продолжить путь. Как и прежде, кольцо духа потеплело, будто он одобрял мой поступок. Ничего, Аларису придется объясниться. На меня из-за него и так ушат проблем вылился. И нет им конца и края. Так еще и новые падают. Якобы случайно. Ага, наплодил артефактов, а теперь изображает невинность и непонимание. «Эркин», — позвала я, привлекая внимание. Орк отвлекся от пола и поднял взгляд на меня. «А каково ваше положение в иерархии и ваших родственников? До меня доходили слухи, что в стойбище до сих пор встречаются случаи рабства, это так?» Молодой орк вздохнул, потер переносицу и помолчал, собираясь с мыслями. Говорить начал лишь тогда, когда мы вышли за пределы гостеприимных дворцовых стен. «Тайхет-Ха — глава нашего клана, и член совета стойбища. Старейший его член. Значит, он приехал в качестве посла по собственной воле? Не удержалась от вопроса я. Орк вздрогнул, но кивнул. Только бросил на меня умоляющий взгляд, чтобы не перебивало лишний раз. Откровенность давалась ему нелегко. Мне даже казалось, что не обошлось без влияния. Но кольцо не грелось. И припереть Алариса к стенке я не могла. Впрочем, сейчас он действовал в моих интересах. А значит, и наказание бы не последовало. Тахетха мудр и желает укрепить свое положение. Он прибыл сюда с великой миссией. И все стойбище молится, чтобы старейшина исполнил задуманное. Судя по дрогнувшему голосу, сам рассказчик был далек от молитв за счастливое завершение миссии. Будто это противоречило его собственному, счастливому будущему. И он об этом знал. Не прогоняйте Сахетха. Он предложит вам то, что вы захотите. Даже если я захочу вас? Я пытливо уставилась на собеседника. А тот, любой гном на его месте, затребовал бы договор. Эльф отправил меня гулять по лесу. Но Эркин... В глазах орка засияла такая надежда, что мне стало не по себе. Он был готов идти за мной куда угодно, лишь бы не оставаться с родственниками. И это напрягало. Да что ж у них такое происходит? Будто нам пропавшего Доналана мало. Теперь еще и несчастный орк, бросить которого мне не позволяла отсутствующая совесть. Видимо, решила вместе с ним вернуться из далеких краев. Я и мечтать не смею. И такая тоска в голосе, будто сам понимает, что этого никогда не произойдет, но мучительно желает обратного. Присоединитесь к нашему неформальному ужину сегодня. Только вы. Никого из ваших родственников. Им не обязательно даже знать об этом. Меня не отпустят. Я вас приглашаю на прогулку. Передайте это господину Сахету. И от того, пойдете ли вы, будет зависеть его беседа с интересным ему эльфом. Полагаю, в такой формулировке он не сможет вас удержать. Не сможет, печально согласился молодой орк. И хоть уши у него, в отличие от эльфийских, не могли поникнуть, тем не менее очень хотели это сделать даже своими округлыми кончиками. Вы не закончили с рассказом об иерархии, напомнила я, желая отвлечь спутника от печальных мыслей. Кто для вас Граст? Он наследник семьи, наследник господина Сахета. А я практически собственность, признался Эркин. Это тело – собственность семьи. А Сахетха может сделать с ним все, что пожелает. Граст Эр немногим меньше. Самый младший из семьи должников. Лучше бы меня не было. Я сжала зубы, отвлекла от темы, перевела стрелки. Дипломат. Духи, где выпрошенное терпение для вашей непокорной слуги? Мы что-нибудь придумаем, пообещала я и малодушно свернула тему. Вы можете возвращаться. Дальше я найду дорогу. Дождавшись, пока спина Эркина скроется из виду, я шагнула в портал. И пусть господин Зарил бронит, но соваться к оркам неподготовленной я больше не стану. Быстрее библиотеку, и пусть все наши слабости обратятся в силу. Спустя 4 часа и одну беседу с недовольным господином Зарилом под облегченным взглядом архивариуса, я покинула библиотеку. Бедный ученый-эльф еще никогда не использовался лишь в качестве тяглого животного. Мне же требовалось именно это. Каталоги, слава Всемирной организации библиотекарских служб, составлялись по единым правилам, а карта залов имелась на входе. Пыхтя и негодуя, его библиотекарское величество все же выполнил свои должностные инструкции и выдал мне на выбранный стол все требуемое. Грозился, правда, вызвать господина Каэля и выгнать человечку из оплота знаний. Но я ничего не имела против скорого свидания с дорогим шефом. И широким жестом поощрила самодеятельность. Эльф поджал губы, но от угроз воздержался. А я? Мне было не до пустой траты времени. Общественное устройство стойбища интересовало куда больше, как и иерархическая лестница современных кланов. Уже то, что ни лорд Каэль, ни господин Зарил не предупредили меня о статусе старейшины Сейхета, тянуло на подставу с отягчающими. Конечно, если бы я была агентом, а не просто ширмой с большой улыбкой. Но в моих глазах это их не оправдывало. Как и то, что впереди меня ожидал ужин с орками, а после издевательства над желудком в компании 2 принцев. Как назло, до носа донесся сильный запах луковых колечек, столь любимых его высочеством, но не подаваемых во дворцах на официальных трапезах. Организм будто ждал сигнала. Мигом среагировал громким бурчанием. Отчего мне захотелось? Нет, следует себя холить, лелеять и своим частям не угрожать. а то потом у целителей все состояние оставишь и должен останешься. Тарька, ты куда это? Знакомый голос Декарта был прекрасным приложением к луковому запаху. Эй, ты чего? Мой колечко «Жадный оскал» был истолкован практически верно. Но принц все равно отступил на шаг. Хочешь, бери, я ж не запрещаю. Парень сунул мне в руки целый кулек. Подержи книги, попросила я, меняя структуру семейных отношений орков на луковые колечки. Обмен был мне выгоден. Правда, в долгосрочной перспективе я совершала глупость. Ну да ладно. Декарт книгу не съест, не травоядное он животное. Даже если порой угрожает отгрызть лишние карты, оставшиеся после его проигрыша. Кто где, а Тарька в библиотеке. Мученически вздохнул Декарт, удерживая книгу на руке и пытаясь пальцами, невымазанными в масле, перелистнуть страницы. И зачем тебе орки сдались? Гномов мало. Или ты продалась, и теперь поедешь просвещать необразованные массы насчет того, как Эсталиан завещал любить эльфов? Как завещал, так и любят. Мне было не до споров. Наконец-то дорвалась до еды. Сам чего бродишь? Я не брожу. Декарт выпрямился, выпятил грудь, оттопырил мизинчики, растягивая гласные, произнес. Я совершаю ежедневный моцион. Изыди! Свободной рукой нарисовала перед принцем руну изгнания. Декарт, подавшись вперед, чтобы не упустить ни одной черты, с упреком выдал. Меня, как низшего духа? Для высшего ты еще жив. Пожала плечами я и сунула в рот последнее колечко. Умрешь, буду как высшего изгонять. Я потерплю. Пошел на попятную принц. И вообще я за тобой. Все посольства пригласили на ужин. И мне навязывают какую-то барышню, племянницу нашего уполномоченного. Я уже сказал, что не могу, что мое сердце принадлежит другой. Только попробуй не прийти. Приду, вздохнула я. Мне главорка сопровождать. Твою легенду это не испортит? Еще лучше, буду страдать на балконе, вдыхать. Аромат чеснока и лука и делиться с Алистом. Припомнила я основные принцевые занятия на балконах. Мне оставьте, я еще закажу, пообещал Декарт. Посиделкам приготовят. На том же месте встречаемся? На том же, иначе Анике будет далеко. Ну, если ради Аники. Парень решил пожеманничать и поправить прическу плечом. Но его волосы для подобных маневров были еще коротковаты. Удалось только съездить предплечьем себе по уху. Детский сад, вздохнула я, а принц счастливо рассмеялся. Вот только в его смехе уже слышались тоскливые нотки. Каждым годом на плечи Декарта ложилось все больше обязанностей. Ужин в компании заинтересованных, процентов 5 от общего числа гостей, и не очень, оставшиеся 95 лиц, проходил буднично и уныло. С эльфийской стороны болтал господин Зарил. Иногда слово брал лорд Каэль. А уж выдвигал какие-либо предложения лично его величество. Да, сам владыка посетил скромное мероприятие и разрушил все наши планы уйти пораньше. Самовольно мы себе такого позволить не могли. А отсылать нас во свояси никто не торопился. Я сидела по левую руку от Сахета. Алист недалеко от почтенного родителя. Декарт напротив владыки. Присутствовали и гномы, их отсадили подальше, словно были совсем не рады почтенным мастерам. Впрочем, последние не испытывали ни малейшего желания вступать в пререкание с хозяевами. Им и без того нашлось, о чем спорить. Отчаянно прислушиваясь к ведущейся беседе, я смогла разобрать лишь отголоски. Правда, их хватило, чтобы подавиться и чуть не расплескать бокал с вином. На орка. Такой чуши от почтенных мастеров я не слышала. Нет, конечно, на первый взгляд все было логично и даже с налетом легкой секретности, для убедительности. Но стоило вспомнить, что о том же самом говорили в царстве. Выдумщики. А потом еще посторонние удивляются, почему эльфы так мало о гномах знают. А что знают, лучше бы не знали вовсе. К моей неописуемой радости господина Сайхета отвлек министр культуры. Не по своей воле, по воле владыки. И славься, Эсталиан, и это было вовремя. Удалившийся, пусть и не с вечера, а в отдельный закуток с живой изгородью, владыка дал сигнал подчиненным, и пребывание за столом перестало быть обязательным. В ту же секунду, разве что не опрокидывая стулья, гости распределились по залу, сбиваясь в кучки по интересам и гипнотизируя выход взглядом. А кто-то и магией. Увы, даже открытой дверью никто здесь не мог воспользоваться. Лишь душу травили. «Ну, наконец-то!» – выдохнул Декарт, который первым сбежал на балкон и, опершись на перила, взирал на гостей. «Алист, твой отец так заинтересован в орках?» «Сложный вопрос», – пожал плечами эльфийский принц, медленно подкручивая болтик на кулончике. «Все, можно говорить», – оторвавшись от своего занятия, разрешил Алис. «Мы предпочитаем с ними не ссориться, но и дел никаких не иметь». «Так не вы их пригласили?» – вздернул бровь Декарт, поворачиваясь к эльфу. Одновременно он протянул мне закутанный в плотную бумагу бутерброд. «Нет, но не принять делегацию не могли. Отец не успел уехать, а врать в глаза верховному шаману никто не рискнул. Нет у нас сейчас некромантов такого уровня, чтобы тягаться с магистром диких времен». «Он еще и дикие застал? Так это ж сколько времени утекло? Орки столько не живут». «Не живут, а он живет. И нам хотелось бы знать, за счет чего». Он хотел с Аларисом поговорить. И сегодня они болтали. Недолго, но без меня. «И ты позволила?» Алис вцепился мне в плечи и тряхнул. «Тарька!» «Больше не позволю», — пообещала. «Или буду присутствовать». Сайхет обращается к духу, как к другу. Зовет его Рисом. «Вы об этом знали?» «Нет», — процедил сквозь зубы эльф и слабо улыбнулся. «Не везет тебе с практикой. Не дают до конца ни одно дело довести. Не моя вина, но обидно». Вздохнула я, отправляя в рот колечко и ловя завистливый взгляд девушки из Лисканского посольства. «В этот раз я хочу довести дело до конца. К тому же, если Сайхет намерен получить Алариса, он в любом случае будет искать со мной встречи. И лучше, чтобы эльфы ему явно не мешали. А вот не оставлять нас наедине вполне в компетенции господина Зарила, если он того пожелает. Как считаете?» «Я поговорю с дядей». «Почему не с отцом?» – удивился Декарт. «Отец ставит интересы Аури выше своих. А дядя?» – Алис замялся. «Таре дорога дяде, как и мне. И все, что может плохо кончиться для нее, для нас неприемлемо». «Чего бы это?» «Не хотелось бы портить отношения с гномами», – буркнул эльф, неодобрительно косясь на собеседника. «Не будь Декарт принцем, расплата за неудачные вопросы была бы ему обеспечена». «Не испортишь. Дик, у тебя салфетка случайно нет?» «Случайно нет. Но я хорошо подготовился. Мне протянули искомое. И как в тебя столько помещается?» «А в тебя?» — хмыкнула я и нахмурилась. «Я позвала на наше заседание Эркина. Он из свиты Сайхет-Ха. Но относится к нему. К пленному врагу и то лучше». «Орки. Не нам менять их уклад». «Дело не только в нем. Когда я предположила, что могу попросить его себе в личное пользование...» Декарт, перестань смеяться. Он обрадовался, будто я ему жизнь спасаю. «Я бы тоже», — парень ухмыльнулся. «Обрадовался. Симпатичная девушка». «В забой отправлю. Будешь смену стоять без права на перерыв», — пригрозила я. «Еще желаешь стать моим рабом?» «Как-то перехотелось», — передернул плечами его высочество. «Уж лучше я на прием схожу. Всяко привычнее». «А Эркин согласен на все. Его даже не волнует, что я с ним сделаю, если получу такую власть. Без предварительного договора. Без уточнений вообще, без всего. Он готов променять знакомое рабство на рыночного Василиска, с которым никогда не знаешь, что будет, и воспринимает это как спасение». «Не похоже на обдуманное решение. Он точно не псих». Декарт был на редкость вежлив и тактичен. «А если у него нет выбора?» – вступился за орка Арист. В отличие от своего человеческого коллеги, эльф принял проблемы орка с большим пониманием. Еще бы, ему уже приходилось выбирать между Аксари и Анкари. Видимость выбора есть, а язык обожжешь в любом случае. «Ты сам взгляни». Эльф кивнул на орков. «Даже у нас младшие пользуются куда большими правами». Декарт хотел еще что-то сказать, но я положила палец на его губы и попросила. «Не говори того, о чем пожалеешь. Никто из нас не любит извиняться. А мы сейчас имеем все шансы разругаться. И из-за кого? Из-за посторонних. Нам это нужно?» «Нет», — примирительно поднял руки вверх принц. Алис с облегчением вздохнул. «И я думаю, что нет. Давайте лучше проведем этот вечер с пользой. Дик, ты зайди в зал. Одинокой леди у катки скоро в обморок упадет. Так долго держать голову запрокинутой при ее прическе? Не издевайся над леди. Она не заслужила». «Это она-то?» Декарт был со мной не согласен. «Ее прочат мне в жены. А ты говоришь, не заслужила? Вы хоть разговаривали? Буду я с ней говорить. Она может быть против, как и ты. Но вспомнили орков, вспомни и родной уклад. Разве послушная дочь почтенных родителей может игнорировать их волю?» «Думаешь?» Парень бросил на девушку заинтересованный взгляд. Та напротив отвела глаза. «Пожалуй, я проверю твое предположение». «Проверяй», — благословила на подвиги я. И, дождавшись, пока принц уйдет, тяжело вздохнула. Как в насмешку, внизу показались гномы. А я даже без молотка. В этот проклятый рулон ткани, который на меня намотали, он не влезал. «Идем к ним», — предложил Алистаниэль, проследив за моим взглядом. «Меня уже представляли. Я представлю тебя. И пусть хотя бы один вечер в Аоре не будет испытанием твоей выдержки». «И ты готов на это?» Я взяла Алиста за руку. «Ведь если он не будет испытанием для меня, худо придется тебе. Это же гномы». «А я кто?» Довольный удачной шуткой, эльф громко рассмеялся. Господин Зарил, проходивший под нами, неодобрительно покачал головой. «Но кому он был нужен? Господин надутый эльф, когда гномы маячили на горизонте?» Почтенными мастерами мы расстались, едва за владыкой закрылись двери. Не по своей инициативе. Просто гномы не хотели зря терять время. А наша компания в данный момент была им не слишком полезна. С мастером Ларгом, который возглавлял делегацию, у нас и в царстве имелось мало точек соприкосновения. А потому мы смогли лишь обсудить особенности торгового соглашения между эльфами и гномами. Правда, у меня сложилось впечатление, что о контрабанде мастер неплохо осведомлен и закрывает на нее глаза по приказу свыше. Эркин переминался у входа, не зная, последовать ли ему за старшими или дождаться нас. Попросив Алиста забрать Декарта, увлекшегося девушкой, я отправилась за орком. «Вы не передумали?» Господин Сахет появился неожиданно, но закономерно. «Выберите Граста. Пусть он слегка самонадеян, но разве наследник должен быть иным?» «Наследник демонстрирует порядки клана лучше иных его представителей и лично отвечает за то впечатление, которое производит на окружающих. Разве такому, орку следует прятаться за вашей спиной?» Губы Сахета сжались в недовольную линию. «Оставьте, вы же сами знаете, орки и гномы мало сотрудничают. Вам выгоднее найти компаньонов у себя на родине. Мне же никогда не принять ваших порядков лично для себя. Так, ради мелких развлечений». Я покосилась на Эркина, давая понять, каков его статус при мне. Господин Сахет задумчиво кивнул. Такую правду он готов был принять. Хотя вряд ли отпустил бы младшего, зная, что думать мы собираемся и над его дальнейшей судьбой. А Ларис все-таки молодец, мои мысли оставались только моими. «Что ж, Эркинра, исполнишь все, что пожелает леди». «Повинуюсь старшему», — побледнев, откликнулся Эркин. «Наверное, будь я магом, я бы заметила, как меняется структура сковывающего орка заклинания. Но о таких вещах мне было известно только в теории». «Идите», — разрешил Сахет. Я не стала заявлять, что обойдусь и без его высочайшего позволения, а просто вышла. Эркин последовал за мной. Он шел ровно на шаг позади, не делая ни малейшей попытки подстроиться и поравняться. Напротив, стоило мне замедлиться, он повторял мой маневр, все так же оставаясь за плечом. Пришлось резко останавливаться, брать его за руку и насильно заставлять идти рядом. «Мне не нужен охранник. Я звала того, кого хочу представить друзьям», — пояснила свой поступок. И пусть Эркин еще пытался отстать, я почувствовала, что он немного расслабился. Алистаниэль с Декартом догнали нас на выходе из дворца. Эркин, который узнал их высочеств, побледнел при виде столь выдающихся особ и хотел было сбежать, когда эльф хмуро взглянул на наши сцепленные руки. «Ну куда там орку?» Декарт, будущий человеческий монарх, решил представиться первым. Протянутую руку орк сжал с благоговейным трепетом. «Эркин», — тихо ответил он. «Алистаниэль», не дожидаясь, пока закончится рукопожатие с Декартом, эльф выцепил руку орка из моего захвата и сдавил. «Лучший друг Антарины». «А ведешь себя, как ревнивый муж», — заметил Декарт, отпуская Эркина. Алист его примеру не последовал, и пришлось бедняге идти с эльфом, под чутким контролем последнего. Детский сад. Хорошо еще, что Эркин покладистый. Будь на его месте Граст, хотя кто его на это место возьмет? Орка этого. До дырки в заборе, окружавшем грядки целителей, мы добрались молча. Первым шел Алист, единственный, кто не боялся заблудиться в дворцовом парке и окрестностях. За ним плелся пленный Эркин, рассматривая звезды с таким явным интересом, будто собирался искать по ним дорогу обратно. Декарт же предпочел чуть отстать, о том же попросил и меня. «Тари, спасибо». «Не за что», — пожав плечами, откликнулась я. «Любой каприз на ваши средства. Я знал, тебя интересуют лишь мои деньги». Картинно выдал принц и рассмеялся, добавил уже тише. «Она не такая плохая девушка, как я представлял». «Еще бы», — я усмехнулась. «Она не устроила скандал на вечере и с понятным интересом косилась на твою закуску. «Ты угости девушку в следующий раз», – посоветовала я. «Может, у вас больше общего, чем тебе кажется. Договоритесь заодно. Я уеду, и кто поможет тебе отбиваться от желающих стать принцессой? Здесь для тебя затишье, но скоро придется вернуться. И лучше сделать это в компании той, на кого ты можешь положиться». «Я вас познакомлю», – спустя пару минут тишины заявил Декарт. 10 золотых, – ухмыльнулась я. «За что?» «За услуги свахи. Если не устраивает сумма, можешь повысить. Я и так, считай, в убыток работаю». «Скажешь тоже, в убыток». «Еще какой, одни только траты. Нервов». «Луковыми колечками заплачу», – пообещал принц, злобно зажав деньги. «Курс лукового кольца к золотому. Это нужно посчитать. Не забудь уточнить у Аники, каков был урожай лука в прошлом году и какой ожидается ныне. Также...» Декарт застонал. «А вот и сам виноват. Нечего пытаться меня надуть. Давай я тебя тоже с кем-нибудь сведу в качестве взаимозачета», — примирительно предложил его высочество. Алист остановился так стремительно, что друг едва не врезался ему в спину. «Понял. Не тролль», — свернул агитацию Дик. «Продолжаем движение. Не создаем заторов на дороге». Тропинка, которой повысили статус, благодарно вильнула, чуть не уронив нас всех с небольшого обрыва. Дорожки по возможности помогали корни, вылезшие из-под земли в самых неожиданных местах. Даже Алис не избежал злой участи и зацепился за один из них. И кто знает, сломал бы эльф себе что-нибудь, если бы не Эркин, подхвативший проводника в паре сантиметров от земли. «Спасибо», – буркнул Алис, но голос его заметно потеплел. «И кто только решил собраться здесь?» Ответа не последовало. Мы не стали напоминать эльфу, что он сам предложил этот вариант, поскольку затевать серьезные разговоры во дворце никто не хотел. А при магистре Реливиане нести откровенную чушь с умным видом только позорится. Не последнее значение при выборе места сыграла и Аника. Добираться до памятных Флос Аморис ей было куда ближе, чем в наше общежитие, где подслушать могли на каждом шагу. И главное, непреднамеренно. А потому Аника вызвалась дежурить и пообещала внести наши ауры в список разрешенных на эту ночь. Судя по тому, что сирена не взвыла, а нас не спеленала с ног до головы нейтрализующими сетями, она так и сделала. «Далеко еще?» Декарт оглушительно чихнул, задев носком туфли грядку и взметнув в воздух облако пыли. «Не близко», — сверившись с ощущениями, ответил Алист. «Будьте аккуратнее. Целители не простят порчу грядок. А если по твоей вине пострадает хоть что-то из растений, дашь сорняк? Ты сначала выучи, что здесь сорняк», — нравоучительно изрек Алист, огибая по широкой дуге маленький пучок травы, проросший между двух колей. Вместе с тем он потер затылок, а также непроизвольно коснулся, пусть будет бедра. Эльф все же. Спорить никто не стал. Если даже Алисту в свое время попало за вытаптывание сорняков, то и нас не минует заслуженная кара. Нужная полянка обнаружилась случайно. Заплутавшие мы вышли на свет и голоса и вывалились перед сузившиеся очи Аники, громко возмущавшейся из-за нашего опоздания. Она даже грозилась пойти искать нас в зверином виде, если мы не явимся в ближайшие 3 минуты. Прямо скажем, некоторые из нас расстроились, что упустили возможность лицезреть подругу в пушистой форме. А это кто? Аника с подозрением уставилась на орка. «Добавка к меню?» Эркин дернулся, но убегать было некуда. «Она оборотень, а не вампир», — напомнила я. «И не ест арчатину, как и эльфятину, и человечину». «Откуда ты знаешь?» — кокетливо улыбнулась подруга, обнажая клыки. «От дракона. Магистр Караидан чешуей клялся, что оборотни отказались от охоты на соплеменников и другие разумные расы более 3000 лет назад. И только среди орков диких племен подобные нарушения конвенций о правах разумных рас еще можно встретить». «То есть это ты нас ему скормить решила?» — негодующе воскликнул Маркус, копошась в сложенной горкой дровах. «Будет костер?» «Именно», — с чувством подтвердила я. Эркин, который знал нас всего ничего, побледнел, отчего стал похож на покойника, такой же зеленоватый. Наверняка хоть один из вас уже заполнил отчет по практике и начал вести дневник. Так что если вы внезапно пропадете, ничто не помешает мне сэкономить время, воспользовавшись вашими наработками. Закончила я и взглянула на орка. «Эркин, милый, ты же сделаешь это для меня?» «Она шутит», — не слишком уверенно успокоил бедолагу орка Алист. «Шутишь ведь? А вы поверили?» — Мура переспросила. «Нашли, чему верить. С нуля создать проще, чем ваши бумажки под себя переделывать. А образцы нам всем выдали, если кто-то не поленился их с собой захватить». Маркус, в чей огород камень летел, горестно вздохнул. «Зажигать?» – спросил он у Аники и, дождавшись утвердительного кивка, обеспечил нам прилет ночных насекомых. «Ты что?» – оборотница не удержалась от крика, заметив, как высоко полыхнуло пламя. «Ты не на полигоне боевых магов. Уменьши силу. Если огонь выйдет за пределы круга, мы эльфам должны будем годовой бюджет Лисканта. Если Декарту папа может и простит, нам светит долговое рабство». «Будто мне его удастся избежать», – проворчал себе под нос принц. Но заострять внимание на справедливости и равномерности гнева монарха не стал, ибо ему, Декарту, на благо Родины, и так до конца своих дней работать. Палит он эльфийский заповедник или нет? «Я ограничители поставил», – утешил девушку Маркус. «Пламя не вырвется. Подлей ты в костер хоть гном его масло». «Это смотря какого», – буркнул я. «Ты просто качественного не видел, с противомагическим эффектом». «А такое бывает?» «Любое бывает, если понадобится и есть чем платить». «Учтем», – многообещающе заметил Декарт и взял на себя роль ведущего. «Рассаживаемся, разбираем шампуры и жарим мясо». Раскомандовался, недовольно прокомментировал Маркус. Но прятать шампуры не стал. Сам не прочь был приступить к готовке. «Орк, ты у нас кто?» «Не стой одиноко, бери и готовь. У нас самообслуживание, но можешь отдать готовую порцию другому, и я не откажусь». «Он запомнит», – ответила я за нового члена нашей группы. «Эркин, не стесняйся». Отдельную порцию, чтобы почувствовать себя важным и значимым, затребовал и Аларис, материализовавший за моей спиной и, оценив на глаз мясо, дух самолично выбрал куски и приказал прожарить на среднем пламени. Скормить сие подношение требовалось Эркину, но орк дармовой порции не обрадовался. «А почему это ему?» – насупился Маркус. «Как будто больше нуждающихся нет». «Не хочешь мне? Завещай порцию Анике. Молодой растущий организм. Не чьи-то призрачные мощи. Тарь, он и при жизни таким тощим был». Я взглянула на духа. «Нет», – покачала головой, – «проекция обычно выглядит упитаннее. Отними парочку килограммов. Гномки специально худеть начинают, когда чувствуют, что конец близок. Правда, иной раз их экстренное похудение до смерти и доводит. Зато дух у них прям как при жизни. Визуально – ни граммом больше». Парни дружно закатили глаза. А пожилые гномы пресс подкачивают. Так что летают потом с бородой вокруг пояса обвязанной, но с кубиками. Отомстила я за женскую половину гномьего духовского сообщества. Хотя кто их видит? Одни только скандалы из-за них. Жены отказываются верить, что их мужья на такие жертвы пошли ради потомков. Все пытаются в измене уличить и компенсацию стребовать. Но они же мертвые. Алист первым ухватил нестыковку. Зачем им деньги? На подношение, пожала плечами. Думаешь, со смертью исчезает конкуренция? Нет уж. Все только начинается. У кого потомки богаче, кто предков любит больше, чьи продукты посвежее, а самородки побольше. Обычные гномы-то ночью спят, а эти – никогда не ходи в пещеры духа в темное время и при полной луне. «Не буду», – пообещал Алист и шепотом себе три раза это повторил, чтобы наверняка. И правильно. Эльфы вполне могли заставить судить процесс красоты среди призрачных жительниц. А нужно ли бедняге Алисту решать, у кого посмертное одеяние лучше, а потом выслушивать крики об отсутствующем у эльфа вкусе, понятия о красоте и других важных качествах, не входящих в обязательную комплектацию остроухих. «Но все же почему ему?» – продолжал допытываться Маркус, для которого вопрос еды был едва ли не важнейшим в мире студенческого быта. Бесплатно он был готов съесть даже лимоны без сахара и соли. «Почему не тарьки?» Меня тоже интересует этот вопрос. Я выжидающе посмотрела на духа. «Ты так заботлив к Эркину? Обычно тебе все равно, что мы едим. И едим ли? А здесь дополнительная порция. Какой заботливый дух!» «И не ври», — напомнил Алист. Хотя эльф ехидно усмехнулся. «Ври. Тогда мы сразу об этом узнаем». И пояснил мне. «Дядя принял меры. Духу пришлось поклясться, говорить тебе только правду. В противном случае его посмертная сущность начнет разрушаться. А исчезновение у духа глаза, уха или руки мы не пропустим. Но требовать ответа должна именно ты». «Я требую», – благодарно кивнула эльфу, – «чтобы ты объяснил странную привязанность к Эркину и поведал, о чем беседовала с господином Сахетом, называемым орками Сахет-Ха. тем самым орком, с которым я оставляла тебя сегодня наедине. Я выдохнула, вроде учла все варианты. Сузила описание до одного конкретного орка. А то сталось бы Салариса, вспомнить дела давно минувших дней и обойти клятву. Ду закатил глаза. Сахет предложил мне сделку. Неохотно поведал он. Какую? Кто из нас первым задал этот вопрос, вряд ли мог определить даже дух. Невозможную, без участия вашего нового товарища. Уклончиво уточнил Аларис. Эркин? Требовательно позвал Декарт. Я не могу. На орка жалко было смотреть. Не сказать, чтобы в нашем обществе он чувствовал себя комфортно. А после того, как на нем сосредоточились абсолютно все взгляды, так и вовсе сник. Я был бы рад ответить. Но он закашлялся, подавившись воздухом. Я не могу. На нем печать молчания. Недовольно поведал Маркус. К тому же не классическая. Я не сниму, даже если резко подниму уровень до архимага. А Ларис? Проси своего остроухого друга, хочет ли он проблем для своей страны? Прошипел покойный некромант. Не хочет. Я не стала задавать глупейший вопрос принцу. Но мы не его спрашиваем. Ты нам ответь, для чего вам Эркин? Даже если тебе не сказали прямо, сомневаюсь, что маг с твоим стажем и знаниями не догадался о его роли. А если и я дал клятву? Нахально осведомился дух. Твоя клятва хранителя первостепенна. А давал ты ее Тарьке? Вмешался Алист. Остальные свои клятвы ты мог приносить лишь в том случае, если они не противоречат первой, удерживающей тебя по эту сторону. Так что даже если ты и клялся орку, обещание недействительно, и ты об этом прекрасно знаешь. Эльф говорил с таким жаром, что обвинение в его голосе было легко ощутимым. «Умные детки!» – довольно заключила Ларис. «Требуй!» – повисла тишина. Меня ткнули в бок, и Алист пояснил. «Потребуй у него нарушить клятву молчания. Он мертв, а его посмертие зависит от тебя, и пока ты не позволишь, он не умрет. И все клятвы, данные в нарушение твоих прав, недействительны. Он их сотню может дать с любым зароком. Но силы они иметь не будут. Странно, что орк этого не предусмотрел». Сахет недооценивает женщин, пожал плечами дух, особенно обделенных магической силой. Издержки воспитания, с которыми он борется, хотя и не слишком активно. Аларис Сатар, Алерес Таарин, я, Антарина Малиара Тельгрей, выбранная тобой хозяйка, приказываю тебе рассказать, о чем вы говорили с господином Сахетом, называемым орками Сахет-Ха, выдохнула я. Повинуюсь. Довольно оскалился Аларис. На мгновение он исчез, растворившись в окутывающем нас полумраке. Но в следующее мгновение уже вновь замаячил за спиной Алиста. Эркин, единственный принявшийся за приготовление пищи, вздрогнул. «Твой старший мальчик – эгоистичная тварь». «Я знаю». Мертвенно побледнев от собственной храбрости, прошептал Эркин. И замолчал, заметив, как дух приложил палец к губам. «Не говори ничего. Он следит за каждым твоим словом. Едва ты вернешься к своим, твою память просмотрят. Все, что здесь происходило, я закрою. Иначе Антарина пострадает из-за своей разговорчивости». «Я понимаю, я готов». Эркин сжал пальцы в кулак. Слишком сильно, чтобы на ладони не осталось следов от шампура. «Хороший мальчик», — похвалила Ларис. «Твоим согласием работать будет чуть проще». Дух рассмеялся. «За столько лет Сахет забыл, кто всегда выходил победителем в нашей борьбе. Он все еще жив». Напомнил духу Маркус. «Воровать чужое он умел всегда», — скривился покойный некромант. «Все, чем он владеет, было когда-то моим. После моего пленения он первым пришел к руинам и забрал самые привлекательные куски. Он жив, но в этом мире его держит лишь нерастраченная энергия моих ритуалов. Напомнить, в кого я все это влил?» Аларис рассмеялся. «Остались одни капли. Сахет уже сидеет. Как быстро примчался. Стоило потоку иссякнуть. А ведь столько времени прошло с момента моего выхода в свет. Какой преданный друг!» Никто не решился перебивать духа. «Беспокоится, переживает. Новое тело для меня присмотрел». Аларис фыркнул. «Хорошее тело, молодое, практически без недостатков. А что рабское, так это мелочи. Кто же взглянет на эти печати? Кто разберет, что они к телу привязаны, а не к духу? Умрет прежний носитель, и от служения хозяину свободен. А вот тот, кто на его место придет... Успокойся, мальчик, не нужна мне твоя шкура. При жизни рабом не был, и после не стану. Еще и орком. Плевок в лицо. Не обижайся, но никогда вас не любил. Как и орки эльфов, — заметил Декарт. «Но ваш приятель считает, что предложение лестное. Почему?» «Новое тело, новая аура. Прежние клятвы — пустые слова. Сайхет уверен, что быть на побегушках у девки мне надоело. Она и дает мне раскрыть свой потенциал. А вместе с ним — старым другом и товарищем, понимавшим меня как себя». Голос духа сорвался на скрип. «Лицемерное отродье». «Теплые у вас отношения», — хмыкнула я. «Он может причинить тебе вред или как-то заставить». «Пока я твой, нет». В голосе духа послышалось напряжение. «Ты же не станешь подписывать приговор этому милому мальчику». «Не стану», — тяжело вздохнула я. «Но что мы можем сделать, чтобы он выжил?» «Что?» — Аларис расплылся в предвкушающей ухмылке. «Пусть он тебя ранит». Повисшая тишина была лучшим доказательством того, что современная эльфийская молодежь уделяет время всему, кроме родного законодательства, о чем довольный дух нам и поведал. Алист, отправленный за дядей и юридическим справочником, обиженно буркнул что-то нелицеприятное о вредных старикашках и активировал переход. В этот раз магистр Реливен не сможет сказать, что мы заранее не поставили его в известность. Зато Эркин, казалось, был готов отправиться на заклание, лишь бы на поляне не появился младший брат владыки. «Не переживай», — утешил его Аника. «Магистр добрый и войдет в твое положение. Тарьку он до сих пор не отчислил, хотя стоило бы. За профнепригодность». «Я сама отчислюсь, и с профпригодностью у меня все в порядке. Магистр уж точно не жаловался. Я бы знала». Аника загадочно усмехнулась, но своей странной реакции объяснять не пожелала. «Я же пообещала ей это припомнить, когда встанет вопрос о предоставлении ей служебного жилья. Вот только она даже не подумала пугаться. Решила, что у меня кровожадности не хватит оставить гномов без присмотра. Ей на поругание. Ведь как чувствовала, так рисковать я не могла. Страховые выплаты и компенсации платить придется из бюджета предприятия. И именно мне. А лишние траты я в гробу видела». Магистр Реливиан появился вовремя. Маркус без сомнений отдал ему порцию Алариса под гневным взглядом последнего. Эльф отказываться не стал, как и требовать себе полноценный стул, а не пенек, на каких восседали и мы сами. «Далеко забрались», — отметил магистр, откидывая голову, изучая звезды. «Хороший вид». «Неплохой», — поддакнула Аника, самый главный ценитель звездного неба среди собравшихся. «Что вы снова придумали?» Спокойно, с некоторой обреченностью в голосе, поинтересовался старший эльф. Я потупилась, поскольку изучающий взгляд магистра в первую очередь вперился в меня. Аларис снова хочет рискнуть. На сей раз из благих побуждений. И мы надеялись уточнить у вас, действительно ли все получится. Подставлять Эркина мы не хотим, но и возвращать его Сайхету. «Зачем мы их вообще приняли?» — вмешался в разговор Алист. «Дома», — утихомирил родственника магистр и обратился ко мне. «Что придумал дух? И зачем Алистаниэль тащил из отцовской библиотеки краткий кодекс?» «Краткий?» Алис непроизвольно покосился на томище, который держал обеими руками и пытался помогать себе коленкой. «Именно так. И полагаю, он будет для тебя бесполезен. Если источником ваших знаний был Аларис, то следовало искать сборник поправок». «Но вы же их помните», — уточнила я, хотя в памяти магистра практически не сомневалась. «Гномам бы такую память». «Разумеется», — отложил эльф Шампур. «О чем вам поведать? О компенсации ущерба. Может ли пострадавший потребовать в качестве компенсации личную свободу нападавшего?» «Если дело касается вашего нового друга, орки заплатят компенсацию. Судить его будут они сами и по своим законам». «Нет», – простонал орк. Лицо Эркина уже перестало меняться. Просто мертвенно-бледная маска с прозеленью настоящего цвета. Учитывая тяжесть травмы и различия их положений, вмешался в разговор Аларис. «Если прольется кровь, при всем уважении, Антарина не часть королевской семьи. Даже если прольется кровь, но девушка выживет, судить молодого орка будут на родине. А если не выживет? Я не позволю. Ей не обязательно умирать. Полежит при смерти, законы ваши почитает». Искушающе запел Аларис. Искушал он, разумеется, меня. Магистр же намерен был дать ему жесткий отказ. «Это неприемлемо». «А что тогда приемлемо? Предлагаешь бедолагу отдать на растерзание родственнику? А представляешь, что с ним сделает Сайхет, если решит, что именно он испортил его великолепный план по заманиванию меня в ловушку? Или мне следует принять его предложение? Так смерть мальчишки будет быстрой». Задумчиво протянул Аларис, зависая за спиной Эркина. «Попробуй», — и я отдам тебя ловцам», – холодно сказал магистр. Алист отступил. Настроение старшего он умел улавливать лучше нас. «Меня и Антарину? Не верю. Должен найти другой выход. Втягивать детей недостойно». Эльф замолчал. «Благодарю за еду. Антарина, позволите поговорить с Аларисом наедине?» «Вы просите кольцо?» «Нет. Извиняюсь, что вынужден оставить вас ненадолго». «Мы должны поговорить наедине, недалеко отсюда». «Конечно, идите». Эльф молча кивнул и скрылся из виду. Недовольный Аларис полетел следом. «Я умру?» — хрипло спросил Эркин. «Нет, что ты!» — Маркус хлопнул его по плечу. «Если ты связался с нами, так легко уже не отделаешься». Орк слабо улыбнулся. Эльфы вернулись нескоро. Костер успел потухнуть, а мы так ни к чему и не пришли. Версий, почему отсутствует Данолан, выдвигалось много. Но реальных среди них было от силы пара, да и та опиралась больше на наши предрассудки касательно эльфов. Алис же не слишком ограничивал простор фантазии и был готов поверить в любую выдумку, похожую на правду. Едва не переругавшись и заставив Алиста недовольно сопеть, мы остановились на трех версиях. Первая была проста и незамысловата. Научный интерес, отправивший эльфа-историка далеко-далеко. Мест, где не действовал ни один артефакт на континенте, хватало, как и тех, где магия не поощрялась вовсе, и где за ее использование можно было лишиться жизни. Правда, что могло заинтересовать в лашорских болотах образованного эльфа, мы так и не придумали. Вторая, которой мы склонялись больше, утверждала, что магистр не скрывается, а его от нас скрывают. С какой целью? Гипотез было великое множество. От желания утаить правду о еще одном наследнике и до решимости не допустить встречи Алариса и потомка. Видя всеобщий ажиотаж, связанный именно с духом, мы и с этим делом его связали. По крайней мере, со всеми нами магистр Данолан успел познакомиться в университете. И скрывать наши надоедливые персоны от него не требовалось. Он бы и сам от нас ускользнул, в избежание. Третья, самая странная из всех принятых нами версий, заключалась в очередном заговоре. За нее особенно ратовал Маркус, который встречал отца, обсуждаемого эльфа, чаще нас. Даже у меня при упоминании о лорде Лавране по коже пробежали мурашки. Один взгляд старого эльфа чего стоил. Господин Сайхет, до сих пор даже принимая во внимание его планы, не вызывал дрожи. «Сами посудите», — не сдавался Маркус. «Старик отзывает сына, но здесь никто его не видел. Прибыл или нет, не знает, а лорд отмалчивается. На днях даже приказал официальное письмо от Кайля сжечь. Он, конечно, в своем праве. Дела семьи без приказа владыки никто освещать для общественности не должен. Но сам факт. Любой другой на его месте продемонстрировал бы искомого родственника и жил бы дальше. На что он рассчитывает?» «А мы точно знаем, что магистр исчез», – задумчиво осведомился Декарт. «За своими пальцами он не следил. А потому мы уже пару минут слушали ритм военного марша». Друг был обеспокоен. Он получил письмо. После этого зашел к ректору, написал заявление и ушел через портал. Поделилась я всем, что удалось узнать за последний месяц учебы. Своих дипломников передал коллегам, отдал рецензии и исчез. О причинах не распространялся и ни с кем не откровенничал. Поэтому ничего прояснить не удалось. Лорд Лавран даже дяде не ответил, как можно связаться с другом. Велел не лезть ни в свои дела и обещал, что через 2 недели Данолан вернется и сам все объяснит, если пожелает. «А он может и не пожелать», — едко заметил Маркус. «Если его по голове стукнуть, так и вовсе забудет, что с ним случилось». «Эльфы так не...» — взвился Алист. «А Ларис тому подтверждение», — заметил внештатный сотрудник тайной канцелярии на испытательном сроке. «Могут. И все, что там творится, мою версию только подтверждает. За все время, что я там пишу благодарственные ответы, ни одного нормального эльфа к лорду не пришло». Оспорить данное заявление не мог никто. Эльфийкам рыжий выпускник пришелся по вкусу, и оставлять его без внимания они явно не собирались до самого отъезда. А когда было сказано о 2 неделях, несмело вмешался в разговор Эркин. «Пару дней назад. Это важно?» Маркус нахмурился, но точную дату не вспомнил. «Лучше у магистра спросить. Он точно ответит». Его светлость обещал, что его сын примет участие в бале цветов вместо него. Событие ежегодное. Глава рода или его наследник приносит клятву верности владыке. Иные расы на нем не присутствуют. Охладил пыл Маркуса эльф. Бал состоится в 26-й день Асара, то есть этого месяца. Через 2 дня после лунной жатвы, хрипло произнес Эркин, это лучший день для переселения душ. Весело закончил за него Аларис. Самое подходящее время, чтобы кого-нибудь убить, во благо науки, конечно, теоретически. Обойдемся без твоей теории. Магистру практическая ценность лунной жатвы не понравилась. Игнорировать отдельные слова сказания глупо, высокомерно заметил дух. К тому же, Арчонок прав. Будь я на месте вздыхающего ловца, на котором висит еще и никчемный отпрыск смешанных кровей, захотел бы исправить ошибку. Пожалуй, предложи мне кто-нибудь тело эльфа. Этого не будет. Аларис тонко улыбнулся. Он был немного другого мнения на этот счет. Но кто спорит с врагом, раскрывая ему все козыри? Уж точно не мертвый некромант. Надо за ним лучше присматривать. Даже помечтать не даешь. Плаксиво заметил он. Сам ты еще долго жить будешь. Магистр пропустил выступление собеседника мимо ушей. Но напряжение, поселившееся во всех его движениях после слов о лунной жатве, стало заметно даже Алисту. Младший эльф не смог больше стоять в стороне и подошел к дяде. «Вы согласны с духом? Магистр, его действительно могут?» Произносить вслух то, что все подумали, никто не стал. Незачем гневить духов и подсказывать им варианты. Не знаю, как дело обстояло со Сталианом, но и он пускай обходится без подсказок. «За убийство эльфа положена смертная казнь», – отчеканил магистр. «Он уже ничего не теряет», – заметила я. «Вероятное будущее вызывало во мне нехорошие чувства, а потому следовало отвлечься. Лучше не засорять лишний раз мысли пессимистическими идеями, иначе в нужный момент можно потерять всякую решимость идти наперекор всему». «Вы его видели. Седой эльф с разделенным временем. Вряд ли ему много осталось. Не знаю, как устроен ваш ритуал, я бросила быстрый взгляд на магистра. Но, думаю, с каждым лишним днем жизни полукровки его отец теряет больше для собственной. И чем больше этих дней у сына, тем выше плата для отца». Так и есть, не мог не согласиться магистр. Лицо его перестало выражать всякие эмоции. «Антарина, я должен забрать Эркина, чтобы обсудить с ним кое-какие нюансы предстоящего ему испытания». «А Ларис?» «Чужой памятью я работаю бережнее», – заверил нас эльф и жестом указал Арчонку подойти. «Не задерживайтесь». Мы кивнули, хотя вряд ли последуем по желанию старшего. Не для того добирались сюда, чтобы расходиться под сияющей луной. Вот в предрассветных сумерках, после обсуждения не таких насущных дел. Маркус не выдержал первым. Молчание никогда не было его сильной стороной. «Может, ну их, эти проблемы?» «Они часть жизни», — веско возразил Декарт. «Но не главное», — не согласился Рыжий и потребовал. «Я каждый день рискую. Могу я хоть в кругу друзей забыть на секунду, что от нас ничего не зависит, и решить, что следующими мы будем жарить колбаски?» «Они у тебя есть?» — Алист пошарил взглядом по полянке. «Есть», — заверила его молчавшая до сих пор Аника.